Командные тренировки. Середина июля нас соединили в экипаже. Основной – Шкаплеров, Шипенко, Пересильд. И дублирующий – Артемьев, Дудин, Мордовина. С этого момента нас все чаще называли не Клим, Юля и Антон, а УКП-1, УКП-2 и КК. Участники космического полета и командир корабля. В планшеты, которые нам выдали, загрузили настоящую борт-документацию, по которой мы работали над циклограммами старта и спуска. Особое внимание уделялось проработке внештатных ситуаций на корабле. Пожар, разгерметизация. Также начались лекции и практические занятия по изучению самой МКС, ее сегментов, быта и, конечно, emergency, как это называют на станции, то есть аварийных ситуаций. Это выброс аммиака, разгерметизация, пожар. Параллельно проходили СОЖ на МКС – систему обеспечения жизнедеятельности. Важнейшие знания, которые пригодятся в быту. Как приготовить себе еду, как сходить в туалет и другие необходимые вещи, вплоть до малейших деталей. Например, что делать, если хлебная крошка, парящая в невесомости, попадет в глаз? Повернешь не так кран с горячей водой и можешь ошпарить кипятком соседа. Все эти опасности, с которыми можно столкнуться в невесомости, только кажутся пустяком. На самом деле они могут привести к тяжелейшим последствиям. И рассказов о подобных случаях мы слышали немало. Но делиться ими я не стану, ибо эти истории не про нас. Бесконечные тренировки экипажа на корабле и на станции – очень похоже на репетиции на сцене, когда без одного актера нельзя репетировать спектакль на троих. Важно почувствовать друг друга, стать ансамблем, экипажем. Как часто говорят, коллектив или сложился, или не сложился. Люди или работают все вместе, экипажем, командой, или каждый тянет одеяло на себя. Поэтому нужно ходить на тренировки, по-нашему, по-актерски на репетиции, втроем. Может быть, космонавты по-другому проходят этот процесс притирок, но я, как актриса, постоянно внутри себя проигрывала, как буду вести себя в каждой конкретной ситуации. Надо сказать, нам повезло. Мы все по-настоящему сработались, и основной, и дублирующий экипажи. Особенно после практических занятий по внештатным ситуациям, когда чувствуешь, что мы в ответе за жизнь друг друга. Эти испытания экипаж проходит в макете корабля или на станции. Тренировки в корабле и на станции сильно отличались друг от друга. Для жизни на МКС нужно усвоить очень большой объем информации. Важно знать, как действовать в той или иной аварийной ситуации, если включается emergency. На этот случай есть огромный список действий, которые необходимо совершать в определенной последовательности. На практических занятиях нужно было научиться работать с противогазом. А это был не обычный, а специализированный противогаз, который открывается определенным образом и в котором происходит определенная химическая реакция. По манометру, мановакууметру нужно было определить, когда на станции падает давление, рассчитать, с какой скоростью оно падает, и по прикрытым люкам понять, в каком месте находится точка разгерметизации. Нас учили, что делать во время выброса аммиака. Такое может случиться только в американском сегменте, но под угрозой все равно находится вся станция. Если ты понимаешь, что в той зоне, где ты находишься, случился выброс аммиака, нужно сразу раздеться догола, оставить одежду на месте и закрыть люк. У нас, естественно, было много шуток по этому поводу. Дальше. Нужно знать, где находятся маски от аммиака, противогазы, огнетушители одного вида, другого. Одни действуют 30 секунд, другие более мощные, дольше. Как менять картриджи в аммиачных масках и как их продувать? Тренировки на станции напоминали квест, пусть и очень сложный. Ведь, например, надеть сменный чехол на туалет с первого раза не получится. Поэтому необходимо было освоить работу систем жизнеобеспечения. Без этого тебя в космос не пустят. И на первом месте среди них, конечно, туалет. Осинизационно-санитарное устройство. АСУ. Я даже подарила на день рождения Климу футболку со схемой АСУ. Потому что космический туалет – это не просто туалет. Я никогда так не радовалась, как в те моменты, когда у меня получалось сделать все правильно. Ведь там нельзя совершить ни одной ошибки. Правильно разрезать пакет с готовой едой, подогреть ее – тоже искусство. Равно как и включать воду – холодную, горячую, как не обвариться. Это все непросто, потому что хотя система у нас на станции очень хорошая, но уже далеко не юная, и делать все нужно очень аккуратно. Станция – огромная территория. Незадолго до нашего прилета к ней пристыковался новый модуль – наука. Многофункциональный лабораторный модуль – MLM. Нам нужно было изучить и его. По моим ощущениям, освоение станции напоминало переезд в новую квартиру или гастроли на новой площадке, когда нужно было освоиться в незнакомом пространстве. А вот тренировки в корабле – это ад. Безусловно, они были необходимы, чтобы приобрести навыки. И нас тренировали замечательные инструкторы. Но это было физически тяжело. Первые тренировки проходили без скафандров, но так длилось недолго. А тренировка в скафандре – это значит, что ты надеваешь нательное белье, шапочку, скафандр, подключаешь все системы, вентиляцию, медицинский пояс, затягиваешь себя всеми ремнями, правильно надеваешь наколенники на левой или на правой ноге, крепишь планшет. Тренировка может длиться 3 часа. Это минимум. А может и 6. У нас было около 10 тренировок. Чтобы разобраться в борт-документации, проводились отдельные практические занятия. Их тоже было немало. На тренировках в корабле тебе физически некомфортно. Если очень захотелось в туалет, так что терпеть нет сил, то можно попросить сделать перерыв, но его дадут не в любой момент. Чтобы вышел кто-то один, нужно вылезти всем. Все это очень нервно, потому что запущена программа старта или спуска, и ты словно играешь в компьютерную игру, проживаешь все будто по-настоящему, вплоть до стыковки. Мы учились пользоваться связью в шлемофоне. Тогда появились наши позывные. Астрей-1 – Антон, Астрей-2 – Клим, и Астрей-3 – это я. Приходилось сидеть и в надутых скафандрах. И это было еще тяжелее, потому что двигать руками в такой ситуации практически невозможно, а работать надо. Но нам необходимо было потренироваться и в этом тоже, чтобы уметь в таком состоянии открывать клапан, брать пульт, выдвигать ручки. В корабле тоже проигрываются все внештатные ситуации. Пожар, разгерметизация, появление дыма или падение давления. Это так называемая имитация реального полета. Ты или сажаешь корабль, или у тебя это не получается. Бывает, тренировки заканчиваются тем, что корабль упал, никто не выжил. Но у нас на тренировке ни разу не было аварии, с которой бы мы не справились. После первой тренировки я вышла мокрая насквозь и совершенно ошалела. Мозг у меня тогда просто лопнул. Я смотрела на эти пульты и ничего не понимала. Но, могу отдать себе должное, я разобралась во многом, в том числе и в тех вещах, о которых мне не обязательно было знать. Я начала понимать, как засекать время по секундомеру, как следить за давлением внутри корабля. Пульты я в итоге изучила неплохо, но в момент тренировок было ощущение, что мозг просто взрывается. Инструкторы по станции Татьяна Юрьевна и Ксюша Кокушина были требовательны, но позитивны и лояльно настроены по отношению к нам. С тренировками в корабле было по-другому. С нами рядом находились крутые ребята-скафандристы и замечательные инструкторы. Но атмосфера была очень жесткой. Так мы начали работать уже втроем, командой. Антон принял нас очень доброжелательно. Возможно, ему тоже сначала было непонятно, что из этого всего выйдет. Этого не понимал никто. Но наш командир старался не слишком показывать, что ему что-то не нравится. Антон всегда на позитиве, никогда не ругается. Даже если что-то не так, он скажет об этом аккуратно, стараясь не обидеть. А вот Олег Новицкий, с которым мы познакомились позже на МКС, он скажет слово сразу все строятся. Они с Антоном очень разные, но оба наши любимые командиры.